выявить не только трагическую величественность, но и историческую роль Ивана Грозного в укреплении русского государства. В кабинете маршала раздался телефонный звонок. Буденный снял трубку и сразу узнал по голосу Черкасова. «Как ваше здоровье, Семен Михайлович?» «Мое хорошее. А как вы? Выздоровели?» «Так-так. Значит, пришлось все же полежать в больнице». «Да-да, слышал и очень за вас переживал. Даже звонил в Прагу, разговаривал с Людвигом Свободой. Надо быть осторожным в дороге. Вот приедете в Москву, я вас накажу», — шутливо поругивал Черкасова маршал. «Теперь буду осторожным». «Конечно, теперь будете осторожным», — повторил Буденный. «А надо бы до...» О чем шел разговор? Весной 1946 года в составе группы советских артистов Черкасов выехал в Чехословакию на киносъемки. В окрестностях Праги Черкасов попал в автомобильную аварию, получил ушибы и некоторое время лежал в пражской больнице. И тут с ним приключилась весьма занятная история. В один из приемных дней к нему вошла в палату старушка и спросила у Черкасова: «Не здесь ли лежит профессор Полежаев?» «Я и есть Полежаев», — смутился Черкасов. Старушка подошла к кровати и протянула ему букет цветов, перевязанный ленточкой. Это был знак любви к выдающемуся актеру. Позже семья Буденных отдыхала в Чехословакии в Карловых Варах. Отдыхал здесь со своей семьей и Черкасов. Они вспоминали прожитые годы, говорили о театре и кино. «А вы помните, как я угодил в Праге в автомобильную аварию?» — вдруг спросил Черкасов. «Да, стыдно. Приехал на съемки фильма, а попал в больницу». «Бывает, Николай Константинович». Буденный дружески тронул его за плечо. «Я знаете, что сейчас вспомнил? Ваше выступление в ноябре 42 года в колонном зале Дома Союзов на антифашистском митинге работников искусства и литературы. Вы говорили о дружбе работников искусства с бойцами Красной Армии. Мне это очень дорого. Ведь вся моя жизнь посвящена любимой советской армии». В ответ Черкасов сказал: «Я сам прожил большую жизнь, но с вашей, Семен Михайлович, она несравнима. Вы легендарный человек, и, пожалуйста, не возражайте». На холсте и в бронзе. Буденного связывала большая дружба с писателями, художниками, скульпторами, артистами. На Всесоюзной художественной выставке 1951 года в Третьяковской галерее экспонировался бюст Буденного, выполненный из мрамора. Семен Михайлович приехал на выставку. Долго с интересом разглядывал он скульптуру, затем сказал стоявшему рядом Евгению Викторовичу Вучетичу: «Вот уж не думал, что из мрамора можно сделать такое живое лицо». «А что, похожи вы?» — спросил Вучетич. «Очень даже». Помню, однажды по поручению Буденного я встретился с Вучетичем. Евгений Викторович спросил о самочувствии маршала и сказал: «Этого человека мы должны беречь. На днях я приеду к нему». Потом он стал рассказывать о себе. Родился в Екатеринославе, ныне Днепропетровске. Раннее детство провел на Кавказе. Его отец, горный инженер, работал в Грозном на нефтепромыслах. После Октябрьской революции родители переехали в Ростов-на-Дону. В 1930 году Вучетич окончил Ростовскую художественную школу. Действительно, недели через две Вучетич приехал на дачу маршала. Беседа у них была долгой. Маршал вспомнил дипломную работу скульптора «Матрос на коне». «Почему ты посадил на коня матроса?» — спросил он. «Разве их не было в конармии?» «Были. Я даже Ленину о них докладывал». Затем заговорили о другом его произведении — «Степан Разин». В работе над Степаном Вучетичу, как он сам говорил, помог Шолохов. Когда показал писателю Степана, тот дал ряд советов. Шолохов спросил скульптора: «Какой будет цветок в руке Степана?» Вучетич ответил: «Какой-нибудь полевой». «Дай ему не какой-нибудь, а бессмертник. Это будет правильно. Бессмертник, степной цветок, наш, донской, символично будет».